царстве ночи он звезда моя. Без него угас бы нашей жизни свет. Да везде с Иисусом в сердце страха нет. Да везде он звезда моя. Сам один, хоть друзья изменят, верен Божий Сын, сохранит меня и в долине тьмы. Да везде с Иисусом не звучат псалмы. Да везде, он звезда моя. Пошлет он труд мой прекратит, он меня пробудит в славе неземной. Да везде с Иисусом сердцу дом родной. Да везде, он звезда моя. Да везде с Иисусом безопасен я. Да везде. Он звезда моя, да везде с Иисусом безопасен я. Да везде, он звезда моя, да везде с Иисусом безопасен я.